Сегодня всю ночь стоял на коленях и молился. Я понял свой смысл, свое предназначение, свою цель. Великая суть самопожертвования охватила меня, я плакал и пил поклоны. На заре вся моя комната осветилась небесным светом, моя белая стена просто горела божественным огнем. И тут она как будто раскрылась, словно некий занавес. И Христос с Девой Марией под руку явился ко мне и изрек: «Войди в мое царствие не от мира сего». И благодать осенила меня, и я был истинно счастлив. Я хочу войти, впусти меня, Боже, в Твое царствие не от мира сего. Я тоже нахожусь не в том мире, и мое существование не от мира. Мне нужно креститься, я должен быть крещен. Где священник? Где вода? Святая вода? Где хоть один крещенный, который бы меня крестил? Я ведь тоже не от мира. Я изначально с Тобой, со всеми с Вами, но я не могу быть крещен никогда, никогда.